Глава 68. Авраамий, настоятель Киновии Пресвятой Богородицы Марии Новой, рассказал нам об этом Аве Феодосии, что у него не было зимнего плаща, и он купил ему. Однажды, прикрывшись им, старец заснул, а спал он при храме. Пришли разбойники, сняли с него плащ и ушли. И старец ничего не сказал об этом.